На всех верных должны мы смотреть как на одного и думать, что в каждом из них пребывает Христос. И такое любовное иметь к Нему расположение, чтобы быть готовыми положить за Него души свои. Отнюдь не должно нам говорить или думать, что кто-либо зол, но всех видеть добрыми, как сказано. Хотя увидишь кого-либо боримым страстями, не брата, а страсти его ненавидь. А когда увидишь такого, над которым тиранствуют похоти и недобрые привычки, имей к нему еще большее сострадание, чтобы иначе и самому быть неискушенным, подобно ему, как изменчивому и состоящему под влиянием изменчивого вещества. Если кто фальшив от лицемерия, или по делам виновен, или немного уязвлен какой-либо страстью, или несколько неисправлен в каком-либо отношении по нерадению, то такое не приемлется в число исправных во всем. Но как непотребный и неискусный на доброе отметается, чтобы не сделал он того, что связь цепи расторгнется, когда ее натянут, то есть чтобы не причинил он расторжение единений братьев в то время, когда они вдадутся в большие подвиги добродетелей, не произвел разделения между братьями, которые должны пребывать нераздельными, и не стал причиной печали для обоих частей, так как те, которые идут впереди, то есть преуспевают в добродетели, станут печалиться о тех, кои оказались позади, а оставшиеся назади станут печалиться о разлучении с первыми. Как тот, кто на пламени разжженной печи набрасывает земли, угошает он и, так и житейские попечения, и всякий вид пристрастия к чему-либо, даже последнему и ничтожному, истребляет возжегшуюся вначале теплоту сердца. Кто с радостью и совершенным чувством отрекся от всего внешнего, от вещей, разумею, и людей, и забыл все сие, переходя как стену всякой пристрастии к тому, оставляя позади себя, тот чужд мира и всего, что в мире, и, в собранности держа ум свой, в одном получается всегда, в памяти и помышлении о смерти, почему и печется всегда о том, что касается суда и воздаяния, весь пленен бывает им, и как узами окован, внедряя неизреченный страх в сердце свое такими помыслами и углублением в них. Кто вселит во глубине сердца своего страх суда, тот является на зрелище мира, как некий осужденник, закованный в цепи. Почему пребывает объят страхом, как бы был схвачен палачом немилостивым и влеком на место казни, не думая ни о чем другом, кроме страданий и терзаний, какие имеет претерпеть от мук в вечном огне. Это чувство мук хранится неизгладимо в сердце его страхом, породившим его, и вместе с ним не дает ему заботиться о чем-либо человеческом, так как он всегда находится в таком состоянии, как бы был повешен на крест и чувствовал во всей силе болезни и страдания крестной смерти, что и не попускает ему не внимать лицу чему-либо, не думать о чести или бесчестии человеческих, от всей души почитая себя достойным всякого презрения и бесчестия, и внимания не обращает он на поношение и унижение, какие ему делают. Всяким яством и питьем и украшением гнушается чреватый страхом смерти, и удовольствие ни хлеба не ест, ни воды не пьет, доставляя телу только потребное, сколько нужно для поддержки жизни. Всякой воле своей отвергается и бывает рассудительным рабом, исполняя все, что не приказывает ему. Предавший себя в рабы своим по Богу отцам, не станет ради страха мук избирать из повелеваемого то, что облегчало бы болезнь сердца его и разрешало узы страха. И тех не послушает, которые дружески или льстительно или повелительно поощряли бы его к тому, но паче предпочтет то, что возвращало бы сию болезнь, возжелает того, что крепче стягивало бы сии узы, и возлюбит то, что делало бы более сильным палача. В таких расположениях пребудет он навсегда, не питая надежды когда-либо совсем освободиться от заслуженных крайностей, ибо надежда избавления делает болезнь сердца легчайшую, что не полезно теперь кающемуся. Всякому начавшему жить по Богу полезен страх мук и порождаемая им болезнь сердца. Кто же без такого болезнования и без таких уз страха желает положить начало доброй жизни, тот не на песке только полагает основание своих деяний, но мечтает построить дом на воздухе без основания, что, конечно, невозможно. Между тем болезнование то скоро порождает всякую радость. Узы сии разрывают узы всех грехов и страстей, и плач сей не смерти, а вечной жизни бывает виновником. Кто не станет уклоняться и бегать сердечного болезнования, порождаемого страхом вечного мучения, но будет последовать ему произволением сердца, следовать за ним по доброму пути или последовать решениями произволения с сочувствием сердца тому, что внушает оно со страхом, и по мере успеха все более и более стягивать себя узами его, тот поспешнее будет шествовать. Оно представит его и пред лице царя царствующих. И когда сей будет, тогда лишь только воззрит он, еще не так ясно на славу его, тотчас разрешатся узы его. Страх палач далеко отбежит от него, и сердечное болезнование его приложится в радость, которая сделается в нем живым ключом или бьющим источником, источающим всегда чувственно реки слез, а духовно — тишину, кротость и неизреченные услаждения, но при этом и мужество с готовностью свободно и невозбранно тещи ко всякому исполнению заповедей Божьих. Что для новоначальных еще невозможно, а свойственно вошедшему к середине преуспеяния. Для тех же, кои подходят к совершенству, источник сей бывает светом при внезапном изменении и приложении сердца. Имеющий в себе свет Всесвятаго Духа, не в силах бывает стерпеть зрение его, падает на землю ниц, взывает и вопиет в ужасе и страхе великом, как увидевший и испытавший нечто такое, что выше естества, выше слова и разума. И бывает он подобен человеку, у которого от чего-нибудь возгорели с внутренности огнем, от которого жигом и жжение пламени не могши терпеть, становится он весь измученным и совсем не имеющим силу быть в себе. Но, будучи непрестанно орошаем слезами и ими прохлаждаем, еще сильнее воспламеняется он огнем желания божественного, от этого слезы еще обильнее у него текут, и он, будучи омываем излиянием их, еще блистательнее сияет. Когда же весь разжегший станет он как свет, тогда исполняется на нем сказанное богословом: «Бог с богами соединяем и ими познаваем». Так Бог соединяется с обожаемыми от Него и Его познающими. И притом в такой, может быть, степени исполняется сие на Нем, в какой соединился Он уже с сочетавшимся с Ним и в какой оказался познавшим Его. Прежде плача и слез никто да не прельщает нас пустыми словами, и сами себя да не прельщаем. Нет в нас покаяния, ни истинного намерения перемениться, ни страха Божия в сердцах наших. Не сознали мы еще себя виновными и не осудили, и душа наша не была еще в чувстве будущего суда и вечных мук. Ибо если бы мы осудили себя, если бы возымели такие движения сердца, если бы были в таких чувствах, то тотчас извели бы и слезы. Без этого же ни жестокосердие наше никак не может умягчиться, ни душа наша стяжать духовные смирения, ни мы не в силах сделаться смиренными. А кто не таков, тот не может соединиться с Духом Святым. Не соединившийся же с Ним через очищение себя от всего страстного, созерцание Бога и боговедение сподобиться не может и не достоин сокровенно научаемым быть добродетелем смирения. Сначала от плача по Богу бывает смирение, от него приходит потом радость и веселье неизреченные. Окрест же смирения по Богу вырастает надежда спасения. Ибо чем кто грешнейшим всех людей считает себя от всей души, тем более вместе со смирением разрастается в нем надежда. цветет внутри сердца его и исполняет его удостоверением, что он, несомненно, имеет быть спасен посредством смирения. Чем более кто нисходит во глубину смирения и осуждает себя самого как недостойного спасения, тем более плачет и изводит источники слез. По мере слез и плача источаются в сердце его духовная радость, а вместе с нею соисточается и совозрастает надежда и дает вернейшее удостоверение во спасении. Всякому надлежит рассматривать себя и внимать себе разумно, чтобы ни на надежду одну не полагаться без плача по Богу и смирения, ни опять на смирение и слезы не полагаться без последования им надежды и радости духовной. Есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености и от сильного осуждения совести. Возымевший его нередко почитает его виною спасение, но оно не есть таково воистине, потому что не имеет радостотворного плача, который бы соединен был с ним. Бывает и плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи, но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище, хранилище души, и не вкушают благости Господа. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира и то, что в мире? А кто не презрит всего совершенно и не стяжет ненависти к нему от всей души, тот никогда не возможет стяжать твердую и несомненную надежду спасения, но всегда влается сомнением туда и сюда, так как не основал надежды своей на камне. Плач двоякое имеет действие. И как вода, погашая слезами весь пламень страстей, и омывает душу от скверны, причиняемой ей ими, и опять как огонь. Присутствием Святаго Духа животворит, согревает, воспламеняет сердце и возбуждает в нем любовь и вожделение к Богу. Внимай себе и познай действия, происшедшие в тебе от смирения и плача, и замечай, какую пользу приносят они тебе каждый час. В новоначальных же и такая еще бывает от них польза. Отвержение всякой земной заботы и пристрастия и отречение от всех людей, родителей, родных и друзей, без попечения и презрения всех вещей, денег и всего не только до последней нитки, но даже и до самого тела своего.